Глава 19. Полицейский участок Джунчхо Центрального городского округа. Около часа спустя. Атмосфера в офисе оставляла желать лучшего и явно не располагала к продуктивной работе. Хотя Джин Хёк уже давно привык к ней. Научился абстрагироваться от фонового шума и громких разговоров коллег между собой. Тонкие стены, отделяющие его рабочий стол от соседних, становились крепче, приобретали в каком-то смысле свойство звукоизоляции, но не способны были защитить лейтенанта только от одного – телефонных звонков. «Санбэ!» – донеслось наперебой со всех концов офиса. «Подними ты уже задницу, наконец, и возьми трубку! Вдруг у нас еще один труп!» «Или бытовуха!» Раздался писклявый голос младшего сержанта из дальнего угла. «Или бытовуха с трупами!» Поддакнули ему. «Самое то для приятного завершения дня!» Плотно сжав челюсти, Джин Хёк уже собирался было встать и сделать то, что от него требовалось, чтобы орава ленивых коллег наконец-то оставила его в покое. Оторвал взгляд от монитора, отъехал на кресле от стола. «Господа офицеры, а может быть, задницу поднимет тот, кто сидит ближе всего к телефону?» Всего одна фраза. И полицейские из первой опергруппы по тяжким преступлениям Центрального городского округа моментально стихли, воззрившись на прошедшую в центр офиса молоденькую темноволосую девушку. «С какой-то стати лейтенант Кён с послужным списком вдвое, а то и втрое больше ваших вместе взятых, обязан срываться по первому же звонку только потому, что вам этого хочется?» — невозмутимо продолжила незваная гостья, мило склонив голову на бок. «А ты еще... ты вот еще кто такая, чтобы порядки здесь свои наводить?» Первым вышел из ступора толстяк И. Пуонг, не без усилий поднявшись из-за стола. «О, вы действительно хотите знать, кто я такая? Или кем является мой отец?» Ничуть не смутилась-то. «Не думаю, что это знание сильно поможет вам остаться на своей должности. Ведь незнание, как вам известно, все равно не освобождает от ответственности». У Джин Хёка аж жилка под левым глазом нервно задергалась из-за бесцеремонности этой девчонки. Однако ее пассивная агрессия, тем не менее, принесла свои плоды, причем незамедлительно. Покрякивая и ворча что-то нечленораздельное под нос, пухлый сержант с раскрасневшимся лицом двинулся отвечать на служебный звонок. Ну а Джина, явно довольная своей выходкой, присела напротив стола детектива, с улыбкой закинув ногу на ногу. «Можете не благодарить, детектив Кён», — выдала она, поудобнее располагаясь на пластиковом сером стуле. «Это вам урок на будущее. Зачем такому волку, как вы, уподобляться стаду окружающих вас баранов?» «Осторожнее со словами, девочка!» — встрял уже второй сосед Джин Хёка, воззрившись на госпожу Чхве из-под лобья. «Сейчас вы оскорбляете полицейских при исполнении?» «При исполнении чего? Сержант...» «Сержант Ли!» «Так при исполнении чего, сержант Ли?» Ухмыляясь, повторила девушка. И ничего хорошего ее тон не предвещал. Глаза внимательно сканировали выражение лица полицейского, каждую его черточку. «Знаете, кого вы мне напоминаете?» «Кого же?» — решил мужчина подыграть бессовестной барышне, заявившейся в участок, как к себе домой. «Белку». «Белку?» — опешил он. «Белку, которая заинтересованно ищет местечко, куда бы ей спрятать горстку найденных орешков на зиму. В вашем же случае дело, наверное, идет. А взятки? Насколько же большой?» «Джина!» — предупредительно окликнул ее Джин Хёк, но от девушки уже не укрылся, быстро брошенный сержантом Ли, взгляд в сторону ящиков своего рабочего стола. «Действительно, не самое лучшее место для подобных вещей. Не находите?» Вызывающе изогнула бровь госпожа Чхве, продолжая внимательно читать мужчину. «А вдруг сюда неожиданно нагрянут с проверкой? А вдруг?» Приподнялась она со стула и устремила на мужчину проницательный взгляд. «Я и есть ваш проверяющий, сержант Ли. Будут ли тогда мои оскорбления? Вернее, честная оценка. Иметь твердую почву? Или же вы заткнетесь и продолжите заниматься своими делами?» Полицейский шумно сглотнул, снова непроизвольно бросив взгляд вниз. Уголки губ Джины, наоборот, медленно поползли вверх. «Джина!» — опять окликнул ее Джин Хёк, и девушка так же легко вновь переключилась на детектива. «Ты пришла сюда за чем-то конкретным? Что-то случилось?» «Да, случилось. Я ужасно соскучилась. А ты так и не нашел время, чтобы меня навестить. Какая досада!» «Середина рабочей недели!» — со вздохом развел лейтенант руками, пододвигая кресло к столу. «И я, как ты видишь, работаю, если нет ничего серьезного». «Так это легко можно исправить!» — хлопнула Джина в ладоши. «Пойдем прогуляемся. Лучшему детективу Хвангапура просто необходим отдых, чтобы мозги работали как надо. Здесь полно людей, чтобы перебирать бумажки за тебя. Раз уж им хватает времени на пустой треп, то и на работу время найдется». «Бумажки, по делам, которые я веду, никому другому я доверять не стану», — серьезно заявил мужчина. «Нераскрытых дел и так слишком много. Зачем пополнять их список?» «Все, кроме смерти, можно отложить на завтра, детектив Кён», — упорно настаивала Джина на своем. «А вообще я хотела с тобой поговорить». Резко изменилась девушка в лице. «Наедине. Это касается и меня, и моего брата. Не думаю, что он доверил бы тебе информацию, которой поделился сегодня со мной. Но я-то тебе доверяю больше, чем он». Вот эти слова уже не могли не вызвать у Джин Хёка здорового любопытства. Алекс в самом деле не стремился добровольно посвящать его в подробности своей жизни. Как прошлой, так и настоящей. Даже несмотря на то, что некоторые сведения смогли бы значительно продвинуть дело о покушении на его семью. «А ты уверена, что я должен это знать?» — на всякий случай уточнил лейтенант. «Больше всего мне не хотелось бы вставать между тобой и твоим братом, и ты сама это прекрасно понимаешь». «Но почему бы не обзавестись козырем в рукаве?» — вопросом на вопрос ответила эта негодяйка. «Вы ведь вроде как партнеры, и лишний инструмент давления еще никому не мешал эффективно вести дела. Так что, прогуляемся? Или останешься здесь терзать себя мыслями о том, что мог бы узнать о моем братишке с очень богатым прошлым?» «Ись, да идите вы уже, Санбэ, раз дама так настаивает!» Неожиданно встал на сторону Джины сержант Ли. «Оставшуюся работу можно взять и домой, раз уж на то пошло. Никуда она от вас не убежит!» «И то верно», — ловко поддакнула ему девушка. «Ты ведь не привык оставлять дела незакрытыми, все дела, за которые взялся, в том числе то...» Приподнялась она и склонилась над столом Джин Хёка, перейдя на полушепот. «Что касается нашей с Алексом семьи, верно?» Уговоры Джины буквально разрывали детектива на части. Одна из них жаждала узнать всю подноготную Алекса Валкера, которую парень продолжал ревностно скрывать. Другая же не хотела пользоваться удобным случаем и получать сведения столь бесчестным путем. Отношения между братом и сестрой оставляли желать лучшего. И понятное дело, что таким образом Джина пыталась просто насолить новообретенному родственничку. Это было в ее характере, вне всяких сомнений. «Мы ничего ему не скажем», — продолжала наускивать девушка. «Неведение Алекса в любом случае не помешает тебе вести дело. К тому же мне совсем не обязательно сообщать тебе информацию напрямую. Я могу намекнуть, если у тебя есть желание самому пораскинуть мозгами». И это стало для Джин Хёка последней каплей. «Может, мне и впрямь не помешает немного проветриться?» Неспешно поднялся он из-за стола, стараясь не замечать торжествующую улыбку, что расцвела на лице Джины. «Бытовуха, Санбэ!» Как раз подоспел сержант И, завершив телефонный разговор. «Пока что без трупов!» «Вот сам ею и займись!» С нотками стали в голосе зыркнул на него детектив. «Тебе бы тоже не помешало немного растрясти жирок!» Последующие за его словами смешки коллег заставили пухлого сержанта замереть на месте и нерешительно оглядеться по сторонам. «Но, Санбэ...» «Пойдем, Джина». Уже закинул Джин Хёк куртку на плечо и вышел из-за стола. «Не будем мешать людям выполнять свою работу». Ну а госпожа Чве, поднявшись со стула, игриво подмигнула сержанту Ли. «Хороший коп, честный коп», — сознанием дела шепнула она ему напоследок. «Но вас это, конечно же, не касается, поэтому не стесняйтесь брать больше, хуже уже не станет». «Джина!» — нетерпеливо посмотрел на нее Кён. «Приятного вам вечера, господа!» — поцеловала девушка в воздух перед собой и чуть ли не в припрыжку отправилась на выход следом за детективом. «Сперва я хотел бы перекусить, если ты не против», — устало произнес Джин Хёк, когда они поравнялись, на ходу накидывая куртку и коротко кланяясь встреченным в коридоре коллегам. «Я еще не так хорошо знаю город, так что если хочешь предложить какое-то конкретное место...» «Кафе, закусочное. Их тут полно, на любой вкус и цвет». «Ну...» — задумчиво протянула Джина. «Вообще-то, недалеко отсюда как раз новый торговый центр открылся. Там и кинотеатр вроде как есть. Почему бы не совместить приятное с полезным, м?» «Говори, что не так хорошо знаешь город». «Кафе или закусочное для свидания не подойдут». «Это не свидание», — сказал, как отрезал лейтенант. «Позвала тебя навстречу я. А значит, мне решать, что это будет», — безапелляционно заявила девушка. «А еще хочу попкорн и двойной милкшейк». Сидя напротив выключенного телевизора и погруженный в раздумья, я бесцельно таращился в черный экран. Джина проигнорировала уже третий по счету звонок, а ведь я всего лишь пытался хоть как-то найти с сестрой общий язык. Сегодняшний разговор должен был немного растопить лед между нами. По крайней мере, я на это рассчитывал. Ну а в итоге все стало еще хуже. Так что же я делаю не так? Наглая, своевольная и дикая девчонка без того уже вторглась в мою жизнь, разрушая ее устои. Ну а теперь снова сбежала. Догадывался, кому именно, но оттого мне легче не становилось. В случае чего детектив Кён не сможет обеспечить ей должную защиту, в отличие от меня. И о чем она вообще думает, когда мы оба сидим на пороховой бочке? Когда смартфон завибрировал, оповещая меня о входящем сообщении, я тут же взял его в руки, надеясь, что взбалмошная сестренка наконец-то одумалась, но... Неизвестный номер. «Доброго времени суток, господин Серый Лис». А пока я пытался обмозговать первое, следом прилетело и второе. Неизвестный номер. «Думали, что я забыл про вас?» «Нет, просто хотел более тщательно подготовиться к нашей следующей встрече, чтобы она стала для вас воистину незабываемой». Неизвестный номер. «Я знаю, что вы всегда выполняете контракты, за которые взялись, и эти принципы нас, несомненно, объединяют». Неизвестный номер. «Сегодня же я намерен наглядно продемонстрировать вам, на что способен, чтобы стать для вас не просто призраком из сети, а силой, с которой стоит считаться. У вас будет время поразмыслить, что для вас важнее — сохранение одной жизни или сохранение множества других». Неизвестный номер. «Но куда бы вы ни пошли и что бы ни решили, господин Серый Лис, отныне я буду неустанно следовать за вами». Неизвестный номер. «Ведь от меня еще никому не удавалось скрыться. И вам не удастся тоже». Моя рука крепко сжала корпус телефона, пока я читал весь этот бред. Что это вообще за тип такой, да еще и умудрившийся связаться со мной по защищенному каналу связи? Я не давал ему доступа, и получить мой ID просто так он не мог. Это не мессенджер, куда любой желающий может натолкать спама. Первой же мыслью стало связаться с Маркусом и попытаться вычислить отправителя. Он должен был оставить за собой хоть какой-то цифровой след, так нагло связываясь со мной по моему же каналу. Однако после череды сообщений незнакомец скинул видео, которое воспроизвелось сразу же. Точнее, запись с камеры видеонаблюдения, судя по расположению картинки. Под угол обзора попадал ряд застекленных бутиков и часть широкого коридора, по которому расхаживали люди с бумажными пакетами в руках. Какой-то магазин? Торговый центр? К чему все это? Но вот народ внезапно бросился в рассыпную. Родители похватали на руки детей, по полу расстелилась легкая дымка. Пожар? Теракт? Откуда он вообще? И где? Кажется, ответить на все эти вопросы мне сможет глава службы безопасности корпорации Ченгрупп, имя которого у меня высветилось на дисплее. В такие совпадения я просто не верил. Стоило только принять вызов и поднести смартфон к уху. «Валкер, собирайтесь. Служебная машина будет ждать вас возле дома через 10 минут». «Скажите сперва, что происходит, господин Ча?» «Введу в курс дела по дороге». «Что происходит, господин Ча?» Повторил я громче и отчетливее, а мужчина раздраженно пыхнул в трубку. «Пожар в торговом центре Ченмол. Электроника взбесилась. На все двери и окна опустились ставни. Покупатели в ловушке, а котировки корпорации будут падать все ниже и ниже с каждой секундой, пока мы не устраним проблему. Так достаточно ясно, Валкер». Вызов сбросили. И меня снова вернуло на экран нашего с незнакомцем диалога. «Неизвестный номер. Вы уже готовы раскрыть мне свое инкогнито, господин Серый Лис, или еще не решили? Только имейте в виду, что каждая минута промедления отдаляет вас от удачного исхода. Неизвестный номер. Тик-так, тик-так». «Хоук. И как же я не догадался раньше? Однажды он должен был снова ворваться в мою жизнь после неудачи с аукционом. Но чтобы настолько резко и радикально? Вот же чертов сукин сын!»